поскольку женщин явно не хватало, танцевали и без онных, друг с другом. В общем, было как будто весело и дружно. И все же у меня создалось впечатление, что это все камуфляж. Искусственное примирение между коллективом и директором, чтобы создать видимость истинного праздника. Им всем давно требовалось отдохнуть и повеселиться. При Ангелине Ефимовне каждый день немного танцевали, пели под гитару, а иногда веселились напропалую. Она сама, хоть ей под 50, очень веселая, а Женя сухой и холодный. Прежде он не был таким. Вечером, уже лежа в постели, я спросил у Марка, почему не любят Казакова? Я тоже думал об этом. Почему? Истинным директором здесь является Валентина Владимировна. Только благодаря ей и сохраняется видимость благополучия. Она буфер между коллективом и директором. А почему его не любят, ответ прост. Несимпатичный он человек. Талантливый, но эгоцентричный. Умный, но холодный. Нет в нем душевного тепла, что особенно ценится в условиях зимовки. Можно ли о нем сказать, что он карьерист? Не знаю. Честолюбив, конечно. Знаешь, что мне лично в нем не нравится? Что? Заинтересованный, я быстро приподнялся на локти. О, как закололо в боку! Осторожнее, лежи спокойно. Он не борется с тем, что презирает. Ты заметил? Плохое в жизни всегда почему-то и неумное. А Евгений Михайлович очень умен, и не борется он по принципу «дуракам не закажешь». То, что я ненавижу всем существом, с чем буду бороться, пока жив, он лишь презирает. Думаешь, он не встречал в науке таких людей? Подожди, Марк, я еще смутно, но начинаю понимать. Но где факты? Факты на поверхности. Они не скрыты. Вот, гляди. Казаков будет защищать докторскую. Кроме снисходительной иронии, эта тема в нем ничего не вызывает. Но он защитит ее блестяще. Вот увидишь. И получит звание доктора наук. Я ведь не ученый, а всего лишь пилот. Видимо, эта тема апробирована, выигрышна. А лучшие работы свои он делает негласно, для души. Вроде это у него хобби. Почему же он не пошлет к чертовой матери то, к чему снисходит, и не отдаст себя целиком тому, чем захвачена его душа? Ты ему это говорил? Еще нет. И не советую, наживешь врага. Он будет тем сильнее тебя ненавидеть, чем больше правды в твоих словах. Еще рано. Я не совсем разобрался в нем. Он ведь сложнее, чем кажется. А я так мало знаю. Коля, я хочу снова учиться. Я уставился на него во все глаза. Да ну, на каком факультете? Марк поморгал ресницами. Да чего я любил этого парня? Как я радовался, что он мне друг. Видишь ли, меня не удовлетворяет моя работа. Почему? Неужели ошибся в выборе? Может, и ошибся. Вообще-то, каждому не мешает уметь управлять вертолетом. Это всегда пригодится. Человек должен уметь водить машину, но это не значит ведь, что всю жизнь надо только и делать, что водить автомобиль. Я бы хотел быть астрономом. Почему тебя это так удивляет? Не то, что удивляет. Я был поражен и восхищен. Марк, ведь это же замечательно. Я всегда увлекался астрономией, но мне и в голову не приходило самому быть астрономом. А разве есть заочный астрономический? Марк грустно покачал головой. В том-то и дело, что нет. В Московском университете на Ленинских горах есть физический факультет. Я узнавал. Там 5 отделений. Физики, геофизики, астрономии и другие. Это на дневном факультете. На вечернем и на заочном отделениях физического факультета нет. Я писал ректору университета, спрашивал, Нельзя ли сдать экстерном сразу за два курса?